«Возвращение короля» о Евгении Шварце. Опубликовано в журнале «Медведь», номере 134, за 2009 год. У Толкиена, третья книга его великой трилогии «Властелин колец», называется «Возвращение короля». В мир, где только что царило Сауроново зло, где только что закончилась Великая война между Мордором Востоком и Гондором, столицей Запада, возвращается полузабытая королевская власть Дунаданов, любимцы Валаров, богов и стихий, некогда владевших Нуменором. Арагорн, вернувшийся наследник древних королей Запада, силен и добр, и люди, и эльфы надеются, что он сумеет вернуть в мир атмосферу чести, достоинства и добра, вернуть из древних легендарных эпох. Уже много месяцев подряд мы рассказываем здесь о поэтах и писателях, едва глотнувших дивного напитка Серебряного века и тут же захлебнувшихся на остаток жизни нечистотами века Железного и советской власти. В наш храм пришел полумрак, ибо писателям, чтобы выжить, надо было лгать, выкручиваться, приспосабливаться, и это гасило чистый свет солнца русской литературы. А иные авторы и вовсе не попали в храм, обретя вечный покой на зеленых лужайках за его стенами, хотя и в ограде. Тем удивительнее феномен Евгения Шварца, скорее эльфа, чем человека, но, увы, лишенного бессмертия. Он вернулся в неласковый мир советской эпохи как король, наследник древнего прекрасного царства, населенного феями, рыцарями, принцессами, говорящими котами и умными свинопасами, где добро рискует жизнью, иногда идет на смерть, но, теряя оптимизм и невинность, в конце концов побеждает, как и положено в сказках. Кто в замке король? Волшебник, добрый, усталый и гневный волшебник, Митрандир, Гэндальф Белый, Белый Евгений Львович Шварц, который, в отличие от Валара Гэндальфа, не мог вернуться в Валинор. Но он вернулся, как король жил, как король писал, как король победил свое жалкое время и умер, как король. Он шел сквозь эпоху без страха и сомнения. Он дрался с ней, один за всех, из всех, противу всех, по рекомендации Марины Цветаевой. И время сдалось, и не тронуло его, и легло покорным щенком у его ног. Ну, начнем, как и полагается, с заклинания, любимого заклинания Евгения Шварца. «Снип, снап, снуре, пуре, базелюре». Король против снежной королевы. Принято считать, что Шварц написал «Снежную королеву» в 1939 году. Но он столкнулся с ней гораздо раньше, в 1918, и ушел от нее непобежденным. А началось все в Казани в октябре 1896 года. Серебряному веку оставалось еще доживать 21 год. Женя успел родиться в семье медиков, людей культурных, прогрессивных взглядов, республиканцев, но без партийной принадлежности и радикальной одержимости. Отец Жени, Лев Борисович, учился на медицинском факультете Казанского университета. Мать, Мария Федоровна Шилкова, окончила акушерские курсы. Отец выучился на хирурга. Врач, акушерка, вполне народническая семья. Но они предпочли служить народу не на ниве грошовой социалистической пропаганды. После гимназии родители настояли на том, чтобы их сын, бредящий театром, типичный гуманитарий, уже в 5 лет он твердо заявил матери, что будет романистом. Поехал учиться на юридический факультет Московского университета. Женя был воспитанным мальчиком и поехал. Проучившись 2 года, он завалил римское право. Послал родителям телеграмму. «Римское право погибает, но не сдается». И послал к черту юриспруденцию. Дальше в его биографии есть загадочный пробел в целых 5 лет. Что поделывал Евгений Шварц с 1914 по 1919 год? В остросоветский период чисток, анкет и политудочек, и тем более в мрачные свинцовые сталинские времена, об этом периоде знали очень немногие, родные, самые близкие друзья, а они не трепали языком. Это были смертельно расстрельные годы, и с такой биографией не было шансов уцелеть. А губить доброго и веселого сказочника, такого щедрого, такого воспитанного, не хотелось никому из его окружения. Конечно, если бы он полез к вождям, как Бабель, или в политику, как Мирхольд, до этих 5 лет быстро докопались бы. Но сказка, сцена, детская литература — это было надежное убежище. Здесь пролетарская бдительность давала слабину, и чекистский маниакал делал сбавку. А потом, к 60-м годам поближе, давать такие сведения о классике детской литературы тоже было нельзя. Здесь бы уже не сдобровать цензорам и надсмотрщикам за литературой. Союзу писателей, например. «Куда смотрели? Почему не доложили?» — спросили бы у них. Хотя то, что было надежно скрыто в 20-е, 30-е, 40-е, в начале 50-х, не могло выплыть наружу и потом. Да и многие друзья поумирали, иные не своей смертью. Валентин Катаев сам придумал себе красную биографию, скрыв белую, пустив последнюю по рассказам и повестям. Евгений Шварц лгать решительно не научился, но его о таких неслыханных вещах и не спрашивали, а от партии и ответственной работы он держался подальше. Но в позу на площади он вставать не умел. Его вызов тиранам надо искать в его пьесах. Листовки и лозунги он писать не мог, памфлеты тоже. Сатирикам пафос противопоказан. Опять потерянных лет выглядят в биографии безобидного сказочника просто фантастически. Его призвали в армию в 1917 году. До этого он играл в разных антрепризах, колесил по провинции, имел успех как актер, пробовал свои режиссерские находки и возился с театральными детьми, помогая им готовить роли. Но солдатствовать ему не пришлось. Студенты до октября только офицерствовали. Женю послали в юнкерское училище. Он окончил его, стал прапорщиком. Но так было со многими. По инерции, по течению, по классовому признаку, куда несло представителей среднего класса. А интеллигенция в него входила целиком. Для резких шагов влево, как у Бухарина и Лавренева, нужен был сознательный выбор. Сознательный выбор сделал и 21 года от роду Женя Шварц. Он идет в Белую армию, участвует в ледовом походе Корнилова. При взятии Екатеринодара он получил тяжелое ранение. Отсюда его вечный мучительный тремор рук, скачущий почерк. А ведь это принимали за болезнь. Этот сказочник, этот волшебник тогда впервые схватился со Снежной королевой и остался жив. Чистые русские мальчики из Белой гвардии из ледового похода были каями, которым в глаза не попали осколки пошлого и вульгарного зеркала. Их зрение осталось чистым и незамутненным. Как писала Марина Цветаева: «Старого мира последний сон, молодость, доблесть, Вандея, Дон». Мальчики Каи прошли этот путь вместо девочки Герды. Прошел этот путь и главный противник Снежной королевы, равнодушие и бездушной власти в СССР, офицер корниловец Евгений Шварц, верный присяге и в 1917-м, и в 1937-м, и в блокаду в 1941-м. Опять ведь поединок со Снежной королевой в голодном и замерзающем городе. А потом начался театр. Весь мир лицедействует. Кочующий лицедей. Демобилизованный после ранения вчистую, Шварц поступил в университет Ростова-на-Дону, чтобы отдаться любимой словесности. Но учиться не пришлось. Театр забрал его в свои шелковые, бархатные, душистые объятия. Еще бы! Отец Лев Шварц вечно что-то играл в любительских спектаклях, по дому ходил в римской тоге. Оба сына, Женя и его брат Антон, вступили в маленькую театральную труппу в Ростове-на-Дону. Здесь Женю настигла первая любовь. Он влюбился по уши в хорошенькую, изящную, талантливую актрису. Ее звали Гайна Халаджиева. Она вполне отвечала вкусам юного романтика. «Шагане ты моя, Шагане!» Тайна, загадка Востока, жгучая брюнетка, актриса и в жизни, и на сцене. Мальчик не знал, что это не любовь, а влюбленность. Откуда ему это было знать? Он ухаживал за кокеткой, а она не верила ему. Он клялся, что выполнит любое ее желание. А Гайна привыкла к лживым клятвам поклонников и спросила: «А в Дон вы прыгнете?» «Заметьте, ночь, ноябрь, даже конец ноября, вода ледяная, и Шварц прыгает в Дон, в чем есть, в шляпе, в теплом пальто и калошах». Гайна завопила диким голосом. Сбежались люди, Женю спасли. И она не устояла, стала его женой и родила ему очаровательную дочь. И эта дочь была ему очень дорога. И потом от нее у Шварца, обожавшего детей, был внук. Но веселые времена ростовской театральной мастерской закончились для Евгения, хотя критика судила ему славу Качалова. Он сатирик и подрабатывает фельетонистом в веселой газете «Всесоюзная кочегарка». Там он встретит Николая Олейникова, друга и соавтора, тоже книгачея, но с математическим уклоном. Чтобы обеспечить Шварцу спокойную жизнь, он выдумывает ему шикарную биографию-розыгрыш. Мол, этот самый Шварц работал в продотряде. Это Шварц-то! Он не то что отобрать не мог, он все раздавал, что имел. А когда у самого денег не было, так шел занять, потому что не хотел отказывать тем, кто у него просил. И вечно сидел без копейки, потому что было у него 100 друзей, и с ними он не мог скопить даже 100 рублей. Но люди поверили в комиссара Шварца, и наш белогвардеец и контрик сошел за своего. И вот труппа из Ростова в Петербурге, и в январе 1922 года они дают Гондлу расстрелянного Гумилева. Женя Шварц потом отомстит за казненного поэта, ведь Ланселот из «Дракона» во многом списан с него.